Знаешь, что бы я сделал, будь ты моей? Я любил бы тебя везде, где придется в этом доме. В каждой комнате. На каждом коврике. На каждом столе.